Из стоявшей на столике четырехгранной хрустальной бутылки вылетела пробка. В бане запахло сиренью и крыжовником. Пробка описала несколько кругов и прыгнула на место. Чародейка застегнула манжеты нижней рубашки, натянула платье и материализовалась. «Застегни», — повернулась она спиной, расчесывая волосы черепашьим гребнем. У гребня, как заметил Геральт, был длинный заостренный конец, который в случае нужды мог заменить кинжал. Он расчетливо медленными движениями, пряжка за пряжкой, застегивал платье, вдыхая аромат ее волос черным каскадом, не спадающих до половины спины. «Возвратимся к твоему бутылочному существу», — сказала Йеннефер, вдевая в уши бриллиантовые серьги. «Конечно же, не твое смешное заклинание обратило его в бегство. Скорее всего, он просто разрядил ярость на твоем дружке и улетел, поскольку это ему надоело». «Правдоподобно», — угрюмо согласился Геральт. «Не думаю, чтобы он полетел в Цидарис укокошить Вальда Маркса». «Что еще за Вальда Маркс?» «Трубадур, который считает моего друга, тоже поэта и трубадура, бесталанщиной, потакающей низменным вкусом толпы». Чародейка обернулась, странно блеснув фиалковыми глазами. «А твой друг успел высказать желание?» «Даже два. И оба до крайности глупые. Почему ты спрашиваешь? Ведь очевидное же нелепица. Исполнение желаний гениями, дьи, духами, лампы». «Очевидное нелепица», — усмехнувшись, повторила Йеннефер. «Конечно, вымысел. Глупая, бессмысленная сказка. Как и все легенды, в которых добрые духи и ворожейки исполняют желания. Такие сказки придумывают несчастные простачки, которые даже и не помышляют о том, чтобы свои многочисленные желания и мечты исполнять собственными силами. Приятно знать, что ты не из их числа, Геральт из Ривии, поэтому ты близок мне по духу. Я, если чего-то хочу, не мечтаю, а действую и всегда добиваюсь того, чего желаю». «Не сомневаюсь. Ты готова?» «Готово». Волшебница подтянула ремешки туфелек и встала. Даже на каблуках она была не слишком высока. Тряхнула волосами, которые, несмотря на активное расчесывание, сохранили красочно взвихренный и вьющийся беспорядок. «Есть вопрос, Геральт. Печать, которая закрывала бутылку, она все еще у твоего друга?» Ведьмак задумался. Печать была не у Лютика, а у него, к тому же сейчас. Но опыт учил, что волшебникам не следует говорить слишком многого. «Думаю, да», — помедлив, ответил он. «Да, пожалуй, у него. А что? Эта печать так важна?» «Странный вопрос», — резко сказала она. «Для ведьмака, специалиста по сверхъестественным чудовищам, которому следовало бы знать, что такая печать достаточно серьезна, чтобы к ней не прикасаться». Он стиснул зубы. Удар был точным. «Ну что ж», — проговорила Йеннефер немного мягче, «видимо, ведьмакам, как простым смертным, свойственно ошибаться. Ну, можно идти. Где твой друг?» «Здесь, в Ринде, в доме некоего Эрдиля, эльфа». «У Эрдиля?» — скривила она губы, внимательно посмотрев на него. «Знаю, где это. Полагаю, там же находится его брат, Хериадан?» «Верно. А что?» «Ничего», — прервала она и, прикрыв глаза, подняла руки. Медальон на шее ведьмака задергался, рванул цепочку. На влажной стене бани разгорелся светящийся квадрат, обрамляющий фосфоресцирующее молочно-белое ничто. Ведьмак тихо выругался. Он не любил порталов и перемещений с их помощью. «Разве обязательно?» — кашлянул он. — «Здесь недалеко». «Я не могу ходить по улицам», — отрезала она. «Здесь меня не любят. Могут оскорбить, закидать камнями, а то и чем-нибудь похуже. Несколько человек портят мне реноме, думая, что это сойдет им безнаказанно. Не бойся, мои порталы безопасны». Геральт был свидетелем того, как однажды сквозь безопасный портал пролетела половина человека. Вторую так и не нашли. Он знал несколько случаев, когда люди входили в порталы, и о них больше никто никогда и ничего не слышал. Волшебница в очередной раз поправила волосы, пристегнула к поясу расшитый жемчугами мешочек. Мешочек казался маловатым, чтобы вместить что-либо, кроме горсти медиков да губной помады, но Геральт знал, что это необыкновенный мешочек. «Обними меня. Сильнее, я не фарфоровая. В путь!» Медальон завибрировал, что-то сверкнуло, и Геральт погрузился в черное ничто, в пронизывающий холод. Он ничего не видел, не слышал, не чувствовал. Холод был тем единственным, что регистрировали органы чувств. Он хотел выругаться, но не успел.